Глава 26. Испохабленное уходом Захара настроение не помешало мне уснуть очень быстро. Все же вымотал он меня сексом, будь здоров. Ощущение было, что он отымел и удовлетворил каждую клеточку в моем теле. Ага, тело довольно. С душой и сердцем попозже разберусь. Запинаю и то, и другое куда-нибудь в далекий уголок. Запру на 100 замков и пусть посидят там, вне зоны доступа, пока не вырвусь на свободу. И котовал чаре до них будет не добраться. Ни ранить, ни задеть. И меня доставать своим нудежем не пойми о чем не будут. Ах, если бы все было по-другому. По какому, блин? Заткнитесь. Но спокойно поспать удалось всего ничего. Потом мой сон опять стал похож больше на мучительное наваждение, в котором я нынешняя чудилась себе какой-то сковывающей оболочкой для чего-то еще, какой-то части меня, целой. Поди же, разбери эти кошмары. Оболочка тоньше бумаги, но преграда прочнее стали. Не вырваться, не найти лазейку, проскользнуть, хоть чуточку выглянуть, глотнуть воздуха свободы. Только пугающий до жесточайшей паники выбор. Разрушить, что есть сейчас до основания, безвозвратно. Или же смириться с заключением, уйти опять вглубь, пусть там уже и почти нечем дышать. Подорвалась на кровати, жадно хватая воздух, будто и правда его стало катастрофически мало. Тело в поту до такой степени, что даже простыни намокли. И по вискам, и со лба ручьем текло. Вся кожа зудит, особенно сильно там, где слишком усердствовал мой любовник. То есть почти везде. Потому что вертел, валял, кусал, облизывал, как ненормальный. Между ног тянет, но не критично. Хотя если такое каждую ночь вытворять, то светят мне проблемы с нормальным хождением. Остается надеяться, что господин владелец не намерен посещать меня прям ежедневно, точнее, ежевечерне. Ну да, совру себе, что хочу видеть его как можно реже. Мне же и одной по кайфу выть не хочется, чтобы хоть как-то разрушить эту тишину. Приняв душ, я послонялась по квартире, включив плейлист на телефоне в ожидании, пока на улицу хоть чуть рассветет. «Я иду на пробежку», — набрав Захара, сообщила на его хриплое сонное «М-м-м». «Да какого же черта тебе не спится нормально, кукляха?» — раздраженно проворчал он. «Сегодня же тебя к неврологу или еще какому-нибудь врачу по психам запишу». «Себя запиши, оно тебе нужнее», — огрызнулась, обрывая вызов. На втором круге в парке со мной поравнялся парень, и, глянув на него искоса, я поняла, что он тот самый, из лифта. «Привет!» — оскалился он в широченной улыбке. «Вот, тоже решила здоровиться!» Парень был на вид чуть старше меня, лет 25. Вполне себе смазливый, зеленоглазый, широкоплечий, но не массивный, такой весь подкачанный по моде. И надо признать, ему очень шла черно-красная бандана, которую он сегодня напялил. Но это не повод начинать с ним общение. Я его не знаю, он не свой. «Так мы, выходит, теперь соседи?» Я промолчала, надеясь, что до него дойдет и сам отцепится. «Снимаешь хату сама или родители свое жилье прикупили? Ты же в однушке на 7-м живешь, да?» «Богатый любовник меня квартиркой обеспечил, чтобы приходить и трахать, когда ему удобно», процедила я сквозь зубы. «Еще вопросы есть?» Любитель поболтать на бегу споткнулся, чуть не пропахав тротуар носом, и отстал. Но уже через секунд 30 догнал и пристроился рядом. «Не хочешь знакомиться, так бы и сказала. Не обязательно делать вид, что ты конченая сучка». Вот теперь с шага сбилась я. «Почему же вид делать? Вдруг я она и есть?» «Да ладно, типа я не вижу. Нормальная эта девчонка. И красивая еще. Очень. А меня Данилом зовут». «А я тебя об этом не спрашивала?» «И зря. Надо же нам как-то общаться». Я остановилась и закатила глаза. «Слушай, не подкатывай ко мне!» «Я не шутила. Любовник меня тут поселил, ясно? Так что тебе ловить нечего». «А вдруг я круче него? Ты же меня еще не знаешь». Вот упертый приставала. «Да пофигу!» «Хм, че, прям любовь у вас такая, до гроба типа?» «Блин, надо было не разговаривать с ним вообще. Как и хотела сначала. Парень, похоже, из тех, от кого хрен отцепишься. Хотя точно раньше не бегал, вон как пыхтит. И язык уже чуть не на плече. Забив на продолжение пробежки, я свернула к дому. Он, естественно, следом. Консьержка уставилась на нас ястребиным взором, явно с удовольствием признавая, что ярлык шлюхи она навесила на меня не просто так. «Девушка, а Захар Александрович сегодня вас навестит?» — спросила она нарочито громко, многозначительно зыркнув на моего спутника и расплывшись в угодливой улыбке. «Доброе утро, Данил Алексеевич!» «Захар Александрович, да!» — усмехнулся приставала. «Это Уваров, что ли? А я думал, его квартира на 9-м». Проигнорировав обоих, я пошла по лестнице. «На кофе позовешь?» И не думал дожидаться лифта мой преследователь. «Что же мне так везет-то на таких прилипчивых?» «Да ладно, не злись. Хоть имя свое скажи, а?» До 7-го он уже изрядно запыхался, но замолкать не собирался. «Слушай, ну не хочешь звать к себе, пойдем ко мне. Моя домработница такие офигенские пироги печет. Я тебе сам кофе сварю и накормлю еще. Эй, ну давай, чисто по-дружески потусим, поболтаем». «Слушай, Данил Алексеевич, а тебе на работу не надо? Ну достал, ей-богу». «Надо, но я сам себе начальник. А тебе?» «А моя, блин, работа. Сидеть и красоту наводить, дожидаясь, пока явится папик. Не знал разве, чем любовницы богатых дядек занимаются?» «Я, кстати, тоже не знала до этого, но придется учиться». «Не знал. Я любовниц не завожу, предпочитаю по-людски с девушками встречаться. И для справки, моя семья побогаче Уваровской будет, если ты с ним из-за бабок. Но ты ведь не такая, я не слепой. Шкур на деньги падких вычисляю на раз». «Его что, ничем не перешибешь?» Сжав зубы, я сунула ключ в замок, приказав себе не замечать его больше. «У него невеста есть, жена почти. Давно причем, это все знают». Неожиданно тихо, без прежнего нахальства и веселья, сказал Данил. «А у меня нет. И ты мне реально понравилась». Захлопнув дверь, я успела сделать всего пару шагов, прежде чем сказанное парнем догнало меня по полной. Ощущение было такое, будто кто-то со всей дури херакнул по затылку, причем не вырубая, а роняя на четвереньки и посылая волну дикой боли, сначала вдоль по конвульсивно изогнувшемуся позвоночнику, а оттуда и по всем остальным костям, вплоть до кистей и ступней, которые скрючило. Мой новый маникюр заскреб по полу, из горла рвались звуки, больше похожие на звериное рычание, внутри все словно крошилось в кашу. Но все это было лишь отзвуком боли, что взорвалась в душе. Но почему? Отчего? Остаточным краем сознания я спросила у себя, с чего так меня вставило-то? Я что, не предполагала нечто подобное? С самого же начала думала, что засранец Захар может быть женат. Ну или состоять в постоянных отношениях. А я это так. Кукла. Она кукла и есть. Игрушка. Тайная грязная блажь. То, чего стыдятся, ну или хотя бы не афишируют. Так отчего же подтверждение этого, полученное от постороннего человека, так шарахнуло в меня, что, кажется, еще чуть и сейчас вывернет костями и голыми мышцами наружу? Спокойно, Аяна. Ну же, дыши, дыши. Тебе нет и не должно быть дела до того, что какая-то другая женщина имеет все права называть твоего пленителя своим, что к ней он наверняка и уходит из твоей постели. Сбрасывает на тебя весь балласт своей похоти, и к ней идет уже весь из себя нежный, любящий, идеальный такой женишок. Как он говорит с ней, как прикасается, уж точно не так, как обращается со мной. От этой мысли едва откатившая волна боли вернулась, опять врезая по моим костям, задергала за нервы, потянула мускулы, и я взвыла. Невыносимо. Это как ломаться, ломаться, но так и не дойти до настоящего разрушения, которое почему-то чудится уже облегчением. Шипя и всхлипывая, я запретила себе думать о Захаре. Неестественно, неправильно ревновать того, кого принуждает, шантажирует, унижает. Ревновать — это же как будто хотеть только для себя, надолго, навсегда. А я ведь не хочу, это не для нас. Мне от него надо прочь. Я не могу ревновать Захара. Нет. Но тогда отчего настолько чуть не до смерти больно? Только слышать. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Спокойнее, спокойнее. Боль уходит. Все уходит. А вдруг волкокот тут и ни при чем? Что, если я больна и не в курсе? Ну, нереально же, чтобы так плющило от эмоций. Ревность — эмоция. Она может мучить тебя внутри. Но не так же все тело скручивать. Так что со мной? Умру от этого? Как ни странно, паники от озарения о возможном тяжком заболевании не возникло. Зато оно отвлекло меня. Серьезная проблема с физическим или, чего хуже, с психическим здоровьем куда как поважнее будет всяких непонятных страдашек вокруг принадлежности какому-то мужику, что старательно корежил мою жизнь. Пусть так это и не ощущается. Незаметно за этими на удивление отстраненными размышлениями буря, охватившая меня, считай, на пустом месте, утихла. Повалившись на бок, я несколько минут так полежала, вслушиваясь, как отпускает напряжение и выравнивается дыхание. Итак, что я имею? У меня, как выяснилось, внезапно какие-то хреновы чувства к Захару, а у него, очевидно, эти самые чувства к его невесте. Или нет? Мне совершенно тут пофиг. Главное, что ко мне у этого мерзавца никаких чувств нет. А значит, мне с этим не пойми, откуда взявшимся эмоциональным дерьмом нужно что-то делать. Вот как вообще угораздило взять и вляпаться? Сначала во всю эту историю, а потом и такое. Сраный Стокгольм, мать его за ногу. Ну, правильно, наследственная типа хрень, судя по всему. Мать вон, я теперь. Господи, ну что у меня все не как у людей? Поднялась и поковыляла в ванную. Сняла с себя одежду, буквально насквозь промокшую от лившегося пота. Напилась прямо из-под крана в раковине и сунулась в душ. От струй воды, стегнувших по коже, даже заорала в первый момент. Чувствительность запредельная какая-то. Пока мылась, проснулся аппетит. Да причем сразу какой-то зверский. Как если бы я черт знает сколько голодала. И желудок аж до тошноты свело от пустоты. А в холодильнике шаром покати. Всю неделю, пока мной занималась садистка-дрессировщица Серафима, еду заказывала она и сразу готовую. А после ее уходов я могла только упасть и вырубиться, чтобы проснуться от нового явления дома мучительницы, а не по квартире шарить. Захар же хранил в местном холодильнике только несколько бутылок вина. Ну, понятное дело. Это же у него квартира чисто для траха. Чего ему продуктами тариться? Он тут не живет. Вчера вон тоже ужин заказал. А что я буду жрать на завтрак? Его не колышет. Сунулась по всем ящикам на кухне. Никакой еды. Даже каких-нибудь каш или печнюшек. Да и из посуды, бокалы, плоские тарелки, целых 6 штук. Постолько же вилок и ложек, пара кружек. Навороченная кофемашина, микроволновка, плита даже с вместительной духовкой. Все выглядит ни разу не тронутым. Но ни сковородок тебе, ни кастрюль, ни поварешек с лопатками. Ясно. Если мне жить здесь неизвестно еще сколько, и я не собираюсь тоже питаться чисто доставленной едой, придется позаботиться о хоть элементарно нужных вещах. Под завывание пустого живота я скоренько собралась и решила промотнуться до какого-нибудь торгового центра и запастись всем необходимым. Деньги, спасибо щедрому папику, есть. Так что поехала на такси, по-богатому. Ага, так и привыкну. Вредная тетка-консьержка как раз бубнила по телефону, и я умудрилась прошмыгнуть мимо ее ока Саурона, незамеченной, испытав от этого мелочную радость. Звонок от рабовладельца застал меня бодро наворачивающей целую гору фрикаделек в соусе. А что, нормальный завтрак для кого-то настолько голодного, как я. И только сейчас вспомнила, что не позвонила Захару, покинув дом. Ну все, пипец котенку, репрессий не избежать. «Ты где?» Рявкнул он мне в ухо без всякого приветствия. И тут же я заметила его, стоявшего за стеклянной перегородкой, отделявшей зону ресторана от коридора торгового центра. Вся его поза сигнализировала о ярости, не говоря уже о взглядах, что он бросал по сторонам, судя по всему, высматривая меня. От него люди, мимо проходящие, реально шарахались. «У тебя за спиной!» Как можно спокойнее ответила я и вяло помахала ему, когда он крутанулся на месте и ринулся ко мне. Чего уж теперь дергаться? Облажалась, так облажалась. Он же не просто так сказал, что узнает, если куда пойду. Но не станет же он меня казнить прям тут. И надо тогда хоть успеть доесть перед экзекуцией. Захар чуть не налетел на мой столик и, встав надо мной, еще с минуту зыркал по сторонам, будто просеивал толпу, стремясь найти кого-то. Решил, что сбежала с друзьями повидаться? Их тут нет, я одна, на всякий случай сообщила ему между пережевыванием фрикаделек. Вот, кстати, почему-то и в голову не пришло нарушить наш с ним договор подобным образом. А Красовский где? На его рычание стали оборачиваться с соседних столиков. Кто? Щенок, которого ты умудрилась подцепить на пробежке. Захар наконец уселся и уставился на меня пристально. И только теперь я заметила, что выглядит он неважно. Волосы взъерошены, глаза красные, как от недосыпа. Вместо привычных выглаженных рубашек белая футболка под пальто. Но самое интересное — на подбородке синяк. Причем выглядящий так, словно ему уже неделя как минимум. А вчера его точно не было. Что с тобой случилось? Я тебе задал вопрос. Ты же знаешь, что будет, если его проигнорировать? Ага, ему-то на мои забивать можно. Сдурел, кругом люди. Хочешь проверить, насколько мне на это плевать? Коварно ухмыльнулся он, наклоняясь ко мне, и своровал уже наколотую на вилку мясную фигнюшку, что я не донесла до рта. Я гулко сглотнула, ощутив мощный такой привет от вскинувшейся похоти. А Захар, словно мог запросто считать мою реакцию, расплылся в еще более широкой ухмылке с очевидным пошлым подтекстом и вроде «Слава тебе, Господи!» совсем внешне расслабился. Похоже, пуля просвистела мимо, но не факт, что не срикошетит где-то в черепушке моего бешеного зверя. «Никого я не подцепляла!» Я слышал другое. «Что, старая ведьма отзвонилась? Я просто бегала, ясно? Как и он. Вот и все». «Точно все. То есть к тому, что ты решила тут же оборзеть и выйти из дома без отчета мне. Это не имеет никакого отношения? Думаешь, этот ссыкун может тебя от меня избавить?» Захар стремительно выкинул руку и обхватил мой затылок, сближая наши лица, и пробормотал в мои губы. «Кишка у него тонка, поняла? Перескочить с моего члена на его не выйдет, кукляха. Потому что я ему его нахер под корень вырву. Вместе с кадыком, руками и ногами». Дернув головой, я освободилась из его захвата, наколола новую фрикадельку на вилку и нахально сунула к его рту. А Захар принял ее без промедления. Будто и не сыпал тут угрозами только что. «И сядешь. Невестушка твоя из тюрьмы ждать хоть станет?» Захар прищурился и усмехнулся. «Что, Данилка рассказал?» Ехидно спросил он. Я же принялась опять за еду, забивая, как и он, на мой вопрос о стукаче-привратнице. «Мальчонка надеется, что после такой инфы его шансы возрастут?» «Мне плевать, что он там думает. Я отдаю себе отчет, чем, а точнее кем, рискую, если решусь нарушить условия нашей сделки». Захар скривился, выхватил у меня вилку и полез в мою тарелку. «Эй, хочешь есть? Закажи себе сам!» — возмутилась я. «Я чуть с голоду не померла. В твоем же трахоубежище никакой жратвы нет. И готовить не на чем». Мой владелец нахмурился, став резко серьезным и несколько раз недоуменно моргнул. «Хм, верно. Мое упущение», — признал он, удивив меня. «Я сам такими вещами не занимался. Значит, сейчас поедим и пойдем исправлять его». Он действительно заказал и себе. Вот и вышел у нас внезапный совместный завтрак. «Так что с твоим лицом?» — пристало, когда он повел меня по проходу. «Мы что, на полном серьезе сейчас пойдем вдвоем покупать всякие кастрюли-поварешки? Типа как семья?» «Ага. Не смешно, Аяна. За тобой, блин, надзирают. Они мимимишно сопровождают на шопинге по хозяйственным нуждам». «Ничего», — отрезал он. «Понятно, тебя это, Аяна, не касается». Захар удивил меня, очень внимательно и вдумчиво принявшись за выбор посуды и кухонных принадлежностей. Даже продавца-консультанта пытать взялся. Хотя лично я бы все почти на бегу нахваталась бы в той же Икее. Но нет. Мы поперлись в магазин, где одна сковородка стоила больше моей месячной зарплаты в супермаркете. После посуды были продукты, и тут уже я забастовала, потому как накидал он в тележку целую кучу. «Куда столько? Кто все это съест?» «Будешь мне ужины готовить. Я что, зря эту чертову посуду купил?» «Невеста твоя пусть тебе готовит. И вот, между прочим, у тебя совесть совсем отсутствует. Так в наглую со мной средь бела дня на людях светиться? Или будущая супруга ни разу не ревнивая? В отличие от дуры меня, судя по всему. Это входит в круг обязанностей секс-рабынь, разве?» Вырвалось само собой. И хорошее настроение Захара развеялось. «Пошли!» Потянул он меня в сторону касс, толкая тележку. «Куда?» «Будем заниматься тем, что входит в круг твоих обязанностей», огрызнулся он. Но тут мой желудок снова заворчал. «Мы же ели всего пару часов назад». Причем он не спрашивал, а как будто отмечал что-то для себя, уставившись на меня пугающе пристально. Я же только развела руками. Что тут скажешь? Раньше за мной такой прожорливости не водилось. Припарковав тележку на стоянку, он повел меня в еще одну очень приличную забегаловку и заказал там стейк безо всякого гарнира. Я принялась за еду. Он же сидел напротив, продолжая пялиться. «Аяна, я тебя вчера уже спрашивал о том, не происходило ли с тобой чего-то очень странного, для чего у тебя нет нормальных объяснений?» Дождавшись, пока я расправлюсь с мясом, начал он. «Так вот, подумай хорошенько в этот раз и ответь. И врать не советую. Все равно узнаю». Я потерла нижнюю губу, собираясь с мыслями. «Прекрати. Отвлекаешь». «Я действительно не знаю, что тебе сказать. Последнее время я плохо сплю». «Как давно?» «Недавно», — уклончиво мотнула головой. «Прямо возьму и выложу тебе, что потеряла покой и сон. Стоило тебе на мою голову свалиться, кота-волчище». «Началось до нашей встречи или после?» «Ну да, так он и даст мне обойти это. После». «Что-то еще?» «Блин, он этими вопросами как стреляет в меня!» «Что-то еще?» «Аяна!» «О, черт!» — закатила я глаза. «Короче, сегодня у меня был какой-то припадок, что ли?» «Что за припадок? Чем спровоцирован? Сколько продолжался?» Он подался ко мне с мигом помрачневшей физиономией. «Ага, злится, что игрушка сломалась!» «Простой припадок!» Откинулась я на спинку стула, получая чуток дистанции от прущей от него энергии раздражения. Все болело, ломало, потом прошло. Совсем. Из-за чего? Понятия не имею. Не жди, что я тебе признаюсь в том, что это меня так новостью о твоей почти жене приложило. Не-а. Захар продолжал сверлить меня взглядом. Словно хотел забраться в черепушку и проверить каждое слово. Но я сделала морду кирпичом. Интересно, сейчас размышляет, не пнуть ли меня под зад? Нах же ему кукла с изъяном. Или думает, что я ему тут нарочно сочиняю, чтобы этого добиться. Узнать мне этого не удалось. Захар поднялся, швырнул деньги на стол и протянул мне руку. «Домой». В квартире он даже не стал ко мне приставать. Залез в шкаф. Выбрал там один из костюмов, купленных для меня Серафимой, и швырнул тот на кровать. «Собирайся». «Куда?» «На работу тебя устрою. А то, смотрю, одну тебя чревато оставлять».